Глава 11. Сеньор Мафиозо Бандито и, главное, кораблик маленького Луиджи. Наконец-то пиратка Джина раскрыла свои карты. Ничего не скажешь. Ловко, ловко она провела всех капитанов. Глядя на ее вечную ласковую улыбку, на скромный белый передник с кружевами, кому из капитанов могло прийти в голову, что перед ним знаменитая пиратка Джина, прославленная своей беспощадной жестокостью? Но как же, спросите вы меня, попала она на остров капитанов? Как это могло получиться? Откуда вообще взялись пираты на чистых безбрежных просторах океана сказки? Да, друзья мои, это удивительная история. Мало того, невероятная. Это такая история, в которую трудно поверить, хотя в ней все правдиво и достоверно от начала и до конца. И мне кажется, всем вам будет интересно ее узнать. Итак, сеньор Мафиозо Бандито. Нет, пожалуй, лучше начать не с этого. Теплое Средиземное море. Старый рыбак Луиджи. В небольшом рыбачьем поселке жил рыбак Луиджи со своим сынишкой. Но можно было подумать, что он закидывал в море сети только для того, чтобы вылавливать со дна морского нищету да нужду. Он возил рыбу в соседний городок, но много ли выручишь за нее? И то сказать, силы у старого Луиджи были уже не те, что в прежние годы. У маленького сына Луиджи, которого, кстати сказать, тоже звали Луиджи, была одна радость. Сидя за шатким столом, мастерить кораблик из сосновой чурки. В рассохшиеся доски стола навсегда въелся запах сырой рыбы, а острый отцовский нож с треснутым черенком был его верным товарищем. Маленький Луиджи смастерил отличный кораблик. Стройными были точеные мачты. Высокая корма украшена искусной резьбой. «У меня руки, что клешни старого краба. Пальцы еле гнутся, не набьешь табаком трубку. А у тебя, сынок, золотые руки!» — гладил по голове сынишку старый Луиджи. И вьющиеся волосы мальчика цеплялись за корявую ладонь рыбака. «Как-нибудь ты еще прославишься, сынок!» Вот увидишь. Только где взять денег, чтобы отдать тебя в ученье? И вот однажды, застилая низкое вечернее солнце, на пороге убогой рыбацкой хижины появился сеньор Мафиозо Бандито, чей мрачный и пронзительный взгляд внушал ужас всякому, кто был должен ему хоть одно сольдо. Черным, словно обугленным, показался он старому Луиджи, когда неожиданно встал тот на пороге его дома. «Дьявол! Истинный дьявол!» — прошептал попятившись старый рыбак. За рукав сеньора Бандито цеплялась его маленькая дочь Джинна. Ее сверкающие глазенки быстро обижали черные стены, низкий прокопченный потолок. Она невольно подобрала край шелковой юбки. Теснее прижалась к отцу. «Ты столько задолжал мне, что тебе, пожалуй, не расплатиться до конца своих дней!» Брезгливо осмотревшись, сказал сеньор Мафиозо Бандито. «Я мог бы засадить тебя в тюрьму. Да какой мне от этого прок? К тому же я всегда рад случаю сделать доброе дело. Я милосерден, черт подери! И ты сможешь в этом убедиться!» «Так что я всего-навсего забираю себе твою лачугу, ну и заодно все, что в ней есть. Теперь это все мое, слышишь? Я уже прибрал к рукам весь поселок. Давно пора снести эти жалкие домишки. Я построю здесь дорогие отели для богачей, и деньги потекут в мои карманы рекой, а не тоненьким ручейком». «А ты убирайся отсюда со своей мальчишкой! Да поживее! Солнце уже садится! Тысяча дьяволов! Я слишком добр и жалостлив, и мне горько будет думать, что ты бредешь один с ребенком ночью по опасной темной дороге. Старый Луиджи низко опустил голову. Он знал, что молить сеньора-мафиоза-бандиту о сострадании так же бесполезно, как ему, бедняку, искать у себя в карманах золотую монету. Что пользы искать то, чего нет? Уйдем отсюда. Ни о чем не проси этого сеньора, сказал маленький Луиджи, словно прочитав его мысли. Мальчик взял отца за руку. Другой рукой он крепко прижал к груди самодельный кораблик. Старый Луиджи тяжело и хрипло вздохнул. Он сделал несколько шагов к двери, и видно было, с каким трудом ему давался каждый шаг. «Отец!» — тихонько сказала Джина и замолчала. «Что? Что, моя девочка?» — наклонился к ней сеньор мафиозо-бандито. «Отец!» — повторила Джина. Ее нежное личико, казалось, светилось в низкой темной комнате. «Ты сказал, что здесь все твое, да? Это правда?» «Да, моя радость, все, все мое!» — кивнул сеньор мафиозо-бандиту. «Только не измажь свое платьице, дитя! Оно такое свежее и нарядное, а здесь всюду грязь и чешуя!» «Тогда почему он уносит это?» Джина глазами указала на деревянный кораблик. «Ведь он тоже твой!» «Зачем тебе, бедняцкая игрушка?» — скривил губы сеньор бандиту. «Разве мало у тебя дорогих кукол?» «Хочу кораблик, хочу!» Джина упрямо тряхнула блестящими черными кудрями. «Фантазерка ты!» — улыбнулся сеньор бандиту девочке. Он подошел к маленькому Луиджи и грубо вырвал кораблик из его рук. «Может, ты хоть теперь улыбнешься, дочка? Ты только посмотри на этого маленького звереныша. Глаза у него так и горят». Но Джина и на этот раз не улыбнулась. Эта девочка никогда не улыбалась, что порой все же несколько смущало нежных родителей, сеньора и сеньору бандито. «Джанетта, красавица, ну улыбнись хоть разок!» — частенько говорили они, лаская девочку. И все-таки она никогда не улыбалась. Джина схватила кораблик и выбежала из темного домика рыбака. А маленький Луиджи, не выдержав, рыдая, прижался к старой куртке отца, затвердевшей и горькой от морской соли. Вечером Джина приделала к мачте корабля пиратский флаг. Нарисовала на нем оскаленный череп и скрещенные кости. Сеньор мафиоза-бандита на цыпочках подошел к ней, встал за ее спиной. «Чем это ты занимаешься, дитя? Что-то тебя весь вечер не слышно», — сказал сеньор бандито. «Я теперь пиратка, отец», — серьезно ответила девочка. «Я плаваю по морям, граблю корабли и забираю себе все, что мне понравилось. Ты ведь тоже так делаешь, правда, папочка? Только ты на земле, а я на море». Сеньор мафиозо бандито бережно коснулся губами высокой прически Джины так осторожно, что она этого даже не почувствовала. «Ты верно рассудила, моя радость!» — растроганно сказал он. «Если все богатства разделить поровну, то у всех будет понемножку. Что же тут хорошего?» «Гораздо лучше, если все собрать в одни руки. Запомни мои слова, деточка. Чем меньше у других, тем больше у нас. И никаких переживаний». «О, эти слова звенят, как золотые монеты! У них блеск золота и его тяжесть!» Скоро кораблик надоел Джине, и она забросила его в угол, в груду игрушек. Там разыскал его породистый щенок. любимец сеньора Бандито. Глупый щенок решил, что кораблик только для того и создан, чтобы точить об него зубы. Потом однажды Джина все-таки вспомнила о кораблике и пустила его в море в час отлива. Ветер надул грязные рваные паруса, но флаг с черепом упрямо развивался на месте. «Плыви, плыви, мой кораблик!» — крикнула ему вдогонку Джина. «И пусть пираты бери, отнимай, хватай, распевают грок на твоей палубе! О-хо-хо! Какие у них ножи! Какие страшные рожи! Но все равно они меня боятся, потому что я атаман пиратов, я, Джина, улыбнись хоть разок!» «Теперь вы все знаете, друзья мои. Теперь для вас уже не тайна, откуда взялись пираты на Черном острове. Кораблик маленького Луиджи, в днище которого бестолковый щенок прогрыз дыру, с трудом доплыл до Черного острова и, налетев на подводную скалу, тут же пошел ко дну. Кстати, скажем, что пираты всю дорогу пили грог на палубе и распевали пиратские песни, вместо того, чтобы латать паруса и заделать дыру в днище. Так или иначе, но единственное, что им удалось спасти с тонущего корабля, это флаг с черепом и скрещенными костями. Добавлю еще, что никто из капитанов даже не подозревал о том, что пираты высадились на Черном острове. Атаман Джина, улыбнись хоть разок, приклеив к губам добрую ласковую улыбку, помешивала угли в очаге, жарила индюшек и гусей в таверне «Золотая рыбка», дожидаясь лучших времен. Но вот наступил час, и пираты захватили корабль юного капитана Томми, чудесный корабль из пальмового дерева.